геомантические эквиваленты, эклиптики, опять-таки окружал все жертвоприношения Капакочи. Здесь последний из детей достигал конца линии. Они приносились в жертву на границах империи Солнца, устанавливая таким образом истинный горизонт Куско с точки зрения пятого Солнца в центре, откуда исходили все эти трагические траектории, и к которым народы этих детей были теперь привязаны. И дабы не оставалось никаких сомнений в отношении значения обряда, Малина сообщает решающие сведения о жертвоприношениях, осуществлявшихся процессиями на обратном пути. Уместно заметить, что дети вообще не приносились в жертву уакам, а только главной уаке каждого рода или провинции. Иными словами, эти дети приносились в жертву от имени их племенных уак. Идентичность и окончательное место пребывания, которых находилось в звездах, эти дети шли домой. Здесь, вдали от полей сражения и рева военной музыки, проходил самый главный фронт в войне со временем. И здесь же находились все ключи, как к трагическому блеску, так и к невообразимой уязвимости Ингской империи. В конечном счете ингские императоры поняли, что никакие героические меры никогда не смогут защитить Пятое Солнце. В конце концов, могла преобладать только мольба. Капакучи был действительно мольбой, но в этой мольбе заключалась тайна инков. Инки не приносили в жертву, подобно ацтекам, человеческие жизни, чтобы кормить солнце. Вместо этого они посылали эмиссаров в звезды, эмиссаров, несущих послание отчаяния. Это не вымысел, потому что сохранились и имя посланника, и само послание. Малина, среди прочих, отметил другое название практики человеческих жертвоприношений – качуака. Буквально «посланник к уакам». Это же слово «кача», «послание», составляет также корень слова «качауи», который является синонимом «секи». Само понятие прямых линий в направлении горизонта «секи» относится к попытке коммуникации. Инки, отчаявшись установить мир со звездами от имени Пятого Солнца и всех тех, кто обитал под ним, изобрели способ ходатайствовать перед небесами в делах человеческих. Судьей выступал никто иной, как сам Творец, Виракоча, бог времени, который в конечном счете отдавал последние распоряжения. Дети уак отправлялись ходатайствовать о деле, но они не могли этого делать столь прямо. В анской религии, как мы уже видели, к Виракоче обращались через посредничество родословной уаки. Именно уаки, а не само человечество, создал Виракоча над Титикакой много миров тому назад. Таким образом, приносимые в жертву дети посылались на соответствующую родину своей уаки в звездах, неся Капакучу, то есть царскую мольбу. Тогда и только тогда сами небесные звезды, умилостивленные их обращениями и говорящие в один голос, могли посодействовать тому, чтобы достичь ушей Виракочи, устрашающего носителя мельницы, и ходатайствовать о деле своих земных детей. Стойкие ворот в Тиауанаку изображают древнюю логику, которая вызвала в жизни Капакочу и теперь превращалась в отчаянное стремление к единственной цели — донести послание по назначению, прежде чем истечет время. Снова, что неудивительно, именно Муруа сообщил содержание этого послания. Послание действительно было в форме мольбы. И так эта мольба повторялась снова и снова в течение многих недель, она должна была произноситься ради того, чтобы величественные процессии Капакочи достигли пределов империи. Поскольку жрецы шли по четыре с опущенными вниз глазами, они останавливались через каждые несколько сотен ярдов, расстояние выстрела из аркебузы, и повторялись слова, которые составляют квинтэссенцию двухтысячелетней анской мысли. Может солнце оставаться молодым человеком, а луна молодой девушкой? Может мир не опрокидываться? Пусть будет мир. Следовательно, эту мольбу инки направляли Виракочи. Когда бог состарился, как случилось с самим Виракочей,